Ты уверен, что он испанец? Уверен. Ты не знаешь, по каким причинам приехал он на остров? Не знаю. В каком месте он остановился? У одного англичанина. Стало быть, в английской колонии? Нет, на Нижней земле. Тем лучше. Как зовут этого англичанина? Капитан Уильям Дрейк. Капитан Дрейк? С удивлением вскричал Манбар. Это невозможно. Он там. Стало быть, флибустьер его не знает. Не знает. Этот человек пришел к нему и попросил гостеприимства. Капитан не мог отказать. Ладно. Ступай ко мне в дом, возьми платье, ружье или другое оружие, которое тебе понравится, и приходи. Я буду у капитана Дрейка, а если меня там не окажется, то встретимся на пристани. Ступай. Манбар направился к Нижней земле, а Кариб пошел к дому своего покровителя. Нижняя земля считалась штаб-квартирой французской колонии. В то время, когда происходит наша история, это было жалкое селение, выстроенное без всякого порядка, сообразно прихоти каждого домовладельца. Но издали оно выглядело очень живописно из-за хаотичного расположения домов всевозможной формы и величины. Они выстроились на берегу моря перед великолепным рейдом, заполненным кораблями, стоящими на якоре и бесчисленным множеством пирог, постоянно сновавших взад и вперед. Батарея из 6 пушек на узком мысе, выдававшемся в море, защищала вход на рейд. Но в этом городке, таком грязном, таком жалком и ничтожном с виду, странные обитатели вели насыщенную жизнь. Узкие темные улицы были наполнены разношерстной публикой, которая сновала с озабоченным видом. Трактиры виднелись на углах всех площадей и всех перекрестков. Странствующие купцы хриплым голосом расхваливали свой товар. Публичные глашатые в сопровождении толпы, которая на каждом шагу все увеличивалась, объявляли под трубы и барабаны о продаже в этот день новых наемных работников, прибывших накануне на корабле компании. Манбар неприметно прошел в толпе к дому Уильяма Дрейка. Дом этот, довольно красивый и опрятный, возвышался на морском берегу недалеко от особняка губернатора. Флибустьер отворил дверь, которая по местному обычаю была не заперта, и вошел внутрь. Глава 15. Шпион. В первой комнате, которую можно было назвать и залой, и кухней, находилось два человека. Это были работник капитана Уильям Дрейка и какой-то человек. Самого капитана тут не было. При виде незнакомца глаза флибустьера сверкнули, и зловещая улыбка появилась на его бледных губах. Неизвестный сидел за столом, стоявшим посреди комнаты, и спокойно завтракал куском холодной говядины, приправленной перцем. Запивал еду он красным виноградным вином, которое, скажем, кстати, стало популярным в Париже благодаря герцогу де Ришелье и давно уже ценилось в Америке. Незнакомец был человеком довольно высокого роста, с бледным лицом, с чертами отшельника, худой, угловатый, но его благородные манеры указывали на высокое положение в обществе, а простой и более чем скромный костюм напрасно старался замаскировать это. При входе флибустьера незнакомец, не поднимая головы, искоса бросил взгляд из-под бархатных ресниц и снова занялся завтраком, стоявшим перед ним. У флибустьера все было общее. Каждый брал все, что ему было нужно — оружие, порох, одежду, пищу, и тот, у кого делался этот заем, не должен был обижаться или выражать даже самое легкое недовольство. Подобная вольность в обращении с чужим имуществом не только допускалась или терпелась, но считалась правом, которым все пользовались без малейшего зазрения совести. Манбар, осмотрев комнату, взял стул и, бесцеремонно сев напротив незнакомца, сказал работнику: «Подай мне завтрак, я голоден». «Слуга, не позволяя себе ни малейшего замечания, тотчас повиновался. В одно мгновение, с чрезвычайным проворством, он подал флебустьеру обильный завтрак, потом встал сзади его стула, чтобы ему прислуживать. «Друг мой», — небрежно сказал ему флебустьер, — «благодарю, но я не люблю, чтобы кто-либо стоял позади меня, когда я ем. Ступай, встань перед дверью дома и не пускай сюда никого без моего приказания», — прибавил он, бросив на работника многозначительный взгляд. «Никого. Ты слышишь?» — прибавил он, делая ударение на эти слова. «Если бы даже пришел сам твой господин. Ты меня понял?» «Понял, Манбар», — ответил работник и ушел. При имени Манбар незнакомец чуть заметно вздрогнул, бросив тревожный взгляд на флебустьера, но тотчас взял себя в руки и продолжил завтракать с величайшим спокойствием, по крайней мере, внешним. Манбар, в свою очередь, расправлялся с завтраком, по-видимому, ничуть не интересуясь сотрапезником. Так продолжалось несколько минут. В комнате слышался только звон ножей и вилок. Между тем, в душе каждого из сидящих за столом бушевали сильные страсти. Наконец Манбар поднял голову и посмотрел на незнакомца. «Вы на редкость молчаливы», — сказал он добродушным тоном человека, которому надоело молчание и который желает начать разговор. «Я?» — спросил незнакомец самым спокойным голосом, приподняв голову. «Да нет, кажется». «Однако смею вам заметить, вот уже четверть часа, как я имею честь находиться в вашем обществе, а вы еще не сказали мне ни единого слова, даже не поздоровались, когда я вошел». «Извините меня», — сказал сотрапезник, слегка наклонив голову. «Это поступок совершенно невольный. Кроме того, не имея удовольствия знать вас, вы в этом уверены?» — с иронией перебил авантюрист. «По крайней мере, я так думаю. И не имея ничего сказать вам, я предположил, что бесполезно начинать пустой разговор». «Как знать!» — с насмешкой возразил флебустьер. «Самые пустые разговоры становятся очень интересными через несколько минут». «Сомневаюсь, чтобы это произошло в нашем случае. Позвольте же мне прервать беседу на этих первых словах. Кроме того, мой завтрак окончен», — сказал незнакомец, вставая, «и серьезные дела требуют моего присутствия. Извините, что я так скоро оставляю вас, поверьте, я весьма сожалею». Флебустьер не двинулся с места. С грациозной небрежностью, откинувшись на спинку стула и играя ножом, который держал в руке, он сказал кротким и вкрадчивым голосом: «Извините, только одно слово». «Говорите скорее», — отвечал незнакомец, останавливаясь. «Уверяю вас, я очень тороплюсь». «О, вы останетесь со мной несколько минут», — продолжал авантюрист все с той же усмешкой. «Если вы так сильно этого желаете, я вам не откажу, но уверяю вас, что я очень тороплюсь». «Я нисколько в этом не сомневаюсь. Особенно вы торопитесь уйти из этого дома, не правда ли?» «Что вы хотите сказать?» — надменно спросил незнакомец. «Я хочу сказать», — отвечал флебустьер, подходя к нему и становясь перед дверью.